Но так толсты были стены его комнаты, что голос Эми туда не проникал. Джоулу давно уже не удавалось отыскать далекую комнату. Это и прежде было трудно, а последний год особенно. И он обрадовался встрече с друзьями. Все были тут, включая мистера Мистерию, в испанской шляпе с пером и багровом плаще, с блестящим моноклем и зубами из цельного золота. Элегантный господин, хотя разговаривал по-гангстерски сквозь зубы. И артист, великий чародей. Он выступал в старом нью-орлеанском варьете и показывал жуткие фокусы. Там-то они и стали такими приятелями. Однажды он вызвал Джоула из публики и вытащил у него из ушей целую охапку сахарной ваты. С тех пор он сделался, после маленькой Анни Рос Куперман, самым желанным гостем другой комнаты. Анни Рос была симпатичнее всех на свете. Волосы черные, завитые, не где-то там такое, а сами по себе. По воскресеньям мать наряжала ее во все чистенькое и белое, включая носки. В обычной жизни Анни Рос была нахальная и воображала до того, что о погоде вела разговоры. Но здесь, в далекой комнате, звенел ее милый голосок. «Джоу, я тебя люблю! Я люблю тебя на дюйм, на чуть-чуть, на уйму, уйм!» И был еще один человек, присутствовавший почти всегда, но редко в одном и том же виде. То есть являлся он в разных нарядах и обличьях, то цирковым силачом, то богатым славным миллионером, но всегда его звали Эдвард Р. Сансом. Рандольф сказал, «Она жаждет мести. По доброте душевной я согласен вытерпеть несколько адских минут пианолы. Милый Джоул, ты не мог бы принести свет?» Когда он поднял лампу и понес через холл в гостиную мистер Мистерия, и маленькая Анни Рос Куперман ускользнули во тьму, как давеча на кухне. Невидимые пальцы рэг-тайма бегали по пожелтевшим костям пианино. Карнавальные аккорды отзывались легкой дрожью в хрустальных призмах. Эми сидела на табуретке, обмахивая бледное личико синим кружевным веером, извлеченным из старинной горки, и неотрывно наблюдала за нырянием клавиш. «Это музыка с парада», — сказал Джоул. «Один раз на Масленицу я ехал с картиной. На ней был китаец с длинной черной косичкой. Только пьяный сорвал картину и стал ей бить знакомую прямо на мостовой». Рандольф придвинулся к Джоулу на двойном кресле. Поверх пижамы на нем было надето полосатое кимоно с рукавами-крыльями, а пухловатые ноги упакованы в сандалии из стесненной кожи. Ногти на ногах блестели лаком. Вблизи он распространял тонкий лимонный аромат, и безволосое лицо его выглядело немногим старше, чем лицо Джоула. Глядя прямо перед собой, он нашел руку Джоула и заплел его пальцы своими. Эми укоризненно захлопнула веер. «Ты даже не поблагодарил меня», — сказала она. «За что, моя обожаемая?» Держаться с Рандольфом за руки было как-то не совсем приятно. И от желания вонзить ногти в эту сухую, горячую ладонь у Джоула сами собой напряглись пальцы. Кроме того, Рандольф носил перстень, и он больно давил на суставы. Перстень женский, с дымчатым радужным опалом, схваченным острыми серебряными лапками. — Как? — За красивые перья, — напомнила Эми, — голубой сойки. — Прелестный, — сказал Рандольф и послал ей воздушный поцелуй. Удовлетворенная, она развернула веер и стала яростно обмахиваться. Позади нее дрожали подвески лампы, и вялая сирень, сотрясаемая тяжелой музыкой пианолы, роняла на стол лепестки. Лампу поставили перед пустым камином, и казалось, что это его огонь там теплится, пепельный и зыбкий. «Первый год к нам не пожаловал сверчок», — сказала Эми. «Каждое лето прятался в камине и пел до осени. Помнишь, Рандольф, Анжела Ли не позволяла его убить?» Джоул процитировал. слушай, как кричат сверчки в траве, внемли их песни звонкой. Рандольф наклонился вперед. Очаровательный мальчик. Маленький Джоул, милый Джоул, прошептал он. Постарайся быть здесь счастливым. Постарайся немного меня полюбить, хорошо? Джоул привык к похвалам, воображаемым, родившимся у него в голове. Но, услышав из чужих уст такую безыскусную, ощутил неловкость. Дразнит его, разыгрывает. Он испытующе взглянул в круглые невинные глаза и увидел свое детское лицо, сжатое, как в объективах стереоскопического фотоаппарата. Потом перевел взгляд на опаловый перстень и размягченно пожалел о том, что способен был на столь низкую мысль вонзить ногти в ладонь Рандольфа. «Я уже вас люблю», — сказал он. Рандольф улыбнулся и сжал ему руку. «Вы о чем там шепчетесь?» — ревниво спросила Эми. «Невежливость с вашей стороны?»